Глава 19. 7 марта 288 года. От разделения. Воскресенье. Центральная база сил обороны. Центральный командный пункт сил обороны был построен в 98 году от разделения. Небольшой участок земли в джунглях неподалеку от развилки на Ривердейл и Сантамента расчистили от деревьев и возвели бетонный бункер. Потом рядом появился полигон. Вокруг него и бункера 6-метровая ограда, отделенная от леса полосой безопасности. А сама база начала углубляться вниз. В первые 100 лет построили 5 уровней, в следующие еще 7. Здесь находился главный командный центр, который работал в режиме максимальной секретности. Полковник Маккензи, начальник первого отдела, как и все остальные руководители других отделов и департаментов, жил рядом с базой, в военном городке. И путь до лифта, который ходил с нулевого этажа до 11-го, занимал не более 10 минут. Маккензи было 93 года. При желании Мак был способен пробежать 100-метровку за 12 секунд. Но ходил полковник не торопясь, опираясь на тросточку. В это утро ровно в 9:55, 1-3, он спустился на 3-й уровень. Зашел к себе в кабинет, включая экраны, и приготовился к новой порции аналитики. Департамент, в который входил первый отдел, занимался не только порталом, но и многими другими вещами, в частности, следил за руководством острова. Среди политиков попадались продажные лживые ублюдки, извращенцы и психопаты, раз уж их избирали обычные люди, и они могли на своих должностях творить все, что угодно. Это называлось демократией. Политиков терпели до тех пор, пока они не начинали вредить острову. Не по мелочам, но такое закрывали глаза. А по-крупному. И тогда один политик исчезал, и на его месте появлялся другой, поумнее. В ближайшее время предстояло убрать 4. «К вам, майор Кавендиш». Сублейтенант Белова работала с Маккензи больше 15 лет и никогда не опаздывала. Полковник оторвался от экранов и жестом пригласил гостя присесть. «Рад тебя видеть, Эл». Он не без удовольствия посмотрел на цветущую физиономию. «Отпуск пошел тебе на пользу. Слышал, у тебя родился сын?» «Патрик!» Элайя Кавендиш с гордостью продемонстрировал фотографию младенца. «Отличный парень. Ты готов снова окунуться в работу?» «Да, сэр». «Вот, просмотри». Полковник протянул собеседнику несколько листов бумаги. Кавендиш выпрямился в кресле, внимательно прочитал напечатанный текст один раз. Потом еще. Вернул бумаги Маккензи. Тот отправил листы в шредер. «Почему служба контроля?» «Флеминг не справляется. Отделение в Верхнем городе слишком часто прислушивается к мнению капитана полиции. Поэтому мы его увольняем». «Он об этом знает?» «Узнает в свое время». Маккензи небрежно пожал плечами. Это могло значить как пышные проводы на пенсию, так и несчастный случай со смертельным исходом. «Эл, я не буду предупреждать тебя, что произойдет, если ты облажаешься. Просто глубоко внутри памяти спрячь и пусть лежит до нужного момента. От того, что мы делаем, зависит судьба нашей колонии, как бы это пафосно ни звучало. Приступаешь завтра, ты способный молодой человек, справишься». Молодой человек 66 лет улыбнулся, вылез из кресла и вышел из кабинета. Маккензи смотрел ему вслед, пока дверь не закрылась. Потом приложил ладонь к центру экрана, стоящего чуть в стороне. Появилось изображение. Семиконечная звезда, вписанная в круг. И надпись в ее центре. Shine Project. Полковник повернул изображение звезды 3 раза по часовой стрелке, на разные углы, каждый раз фиксируя поворот нажатием на центральную надпись. Потом 1 раз против часовой, на 1/7 оборота. Приложил глаз к сканеру и вошел в главное меню. Вывел список персонала. Поставил галочку напротив фамилии майора и написал небольшой комментарий. Всего несколько слов. 18 августа 334 года от разделения. Среда. Кейптаун. Округ Фишбург. Громкие вопли горожан прорывались даже через плотно закрытое окно. Павел пожалел, что не взял номер возле лифта. Там окна не было вовсе. И поплелся в душ, а оттуда на завтрак. В небольшом помещении на первом этаже на длинном столе стояли подносы с едой. Бодрая румяная старушка сидела за небольшим столиком следя за постояльцами. Еда была не очень разнообразной, но, что называется, домашней. Павел положил на тарелке омлет, три горячие булочки, масло и джем, налил кофе в большую керамическую чашку и уселся в углу. Кроме него в ресторане сидели еще трое. Они громко разговаривали и минут через пять ушли. Буквально через минуту зашла молодая женщина с восточными чертами лица и длинными светлыми волосами. Схватила было тарелку, но уцепилась взглядом за Веласкеса, подошла и села напротив. «Доброе утро, детектив». Мак подцепил кусочек масла. «Как спалось?» «Поясничаешь?» Волкова отобрала у Павла последнюю булку и нож с маслом, соорудила себе бутерброд. «Веласкес, я ведь от тебя не отстану. В твоих же интересах быстро мне все рассказать, и мы больше не увидимся». «Собственно, я не против». «Ну вот и отлично». Настя достала планшет. «Не против, если ты будешь за мной ходить». «Ты, наверное, не понимаешь, в какую глубокую задницу угодил». Волкова наклонилась, пристально глядя Павлу в глаза. «Твой коллега мертв, а тебя видели рядом с местом преступления. В твоем доме нашли уйму улик. Как только эта чертова служба выплюнет тебя, будь уверен, рядом окажутся совсем другие детективы и отвезут тебя в отделение. Там ты посидишь в клетке часов 20 и выложишь все, что знаешь и не знаешь. Я на твоей стороне. Расскажи мне все, и мы придумаем, что делать дальше». Павел кивнул. Достал пластиковый квадратик для записей. Приложил к экрану телефона. А потом протянул Насте. Та машинально взяла. «Что это еще за хрень?» «Контакты моего адвоката, мистера Ломакса. Я только что нанял его». Волкова выругалась. Сначала про себя, потом вслух. «Мерзавец!» Прошипела она. «Из-за тебя женщина погибла, а ты сидишь и ухмыляешься!» «Какая женщина?» Веласкес тут же стал серьезным. На самом деле адвоката он нанял прошлым вечером, обычно в неприятных ситуациях, которые у серьезных репортеров случаются чуть ли не каждую неделю, а у стажеров гораздо реже. Он пользовался услугами юристов Карпова. Но сейчас обратиться он к ним не мог, поэтому еще вчера позвонил Нине Фернандес. И та нашла ему Ломакса, молодого адвоката из Нижнего города. Ломакс занимался другим делом, но обещал через два дня переключиться на Веласкеса, а за это время получить информацию из управления полиции. И строго наказал никому ничего не рассказывать. Вместо ответа детектив показал ему изображение лже-Клэр в трупном чехле. Этого Павел никак не ожидал. «Хорошо», — сказал он. «Неофициально и без записи. Встречаемся у входа через 10 минут». По дороге к площади Настя взяла Павла под руку, словно они были парой. На самом деле она скорее боялась, что этот мозгляк куда-нибудь сбежит. Веласкес вел съемку и разговаривать в это время о делах не собирался. На себя и Волкову он нацепил значки почетных гостей. Люди стекались к центру города со всех сторон. Возле ратуши собралось не меньше 3000 горожан, многие с детьми. Квадрат 200 на 200 метров был замощен гранитной плиткой. Прямо перед входом в ратушу возвели трибуну, на которой стояли мэр и 5 членов городского совета. В углу площади стоял вагончик. Перед ним молоденькая на вид девушка с розовыми волосами и кукольным личиком позировала для репортеров. Они, казалось, уделяли ей больше внимания, чем празднику. «Мел Пайпер», — показал на нее Веласкес. «Какая-то певичка из Сантаменто. Придется взять у нее интервью». «Это же Мел Пайпер, которая поет «Ми Фот». Ты вообще музыку слушаешь? Эту песню все знают. Она самая популярная, особенно среди таких же, как ты, прыщавых подростков». «Я в курсе», — поморщился Павел, пропуская оскорбление мимо ушей. «Мне уже успели рассказать и даже напеть». «Еще раз повторю, она популярная, дружок. Смотри, у нее охранников больше, чем у нас копов в отделении. А ты просто подойдешь к ней и скажешь, мол, привет, я репортеришка из занюханной газетенки Нижнего города. Хочу задать тебе несколько вопросов». «Это моя работа, детектив. Кстати, именно так ты ко мне и подошла сегодня. А вообще да, один вопрос задам». «Какой?» «Про сцепленные кольца. Это очень интересует наших читателей». «Понятно, почему послали тебя». Настя насмешливо поглядела на Веласкеса. «И все равно тебе к ней не пробиться». Павел пожал плечами, продолжая водить головой, а вместе с ней камерой по толпе. «Спорим?» Не унималась Волкова, Она самой себе не смогла бы ответить на вопрос, почему это делает. Настолько этот самовлюблённый придурок её раздражал. Хорошо. Если я выигрываю, ты от меня отстанешь. Ладно. А если выиграю я, ты отвечаешь на мои вопросы. На все мои вопросы. Нет, так не пойдёт. Но расскажу, что знаю о той женщине, которую ты мне показала. Всё расскажешь? Да. Договорились. Настя довольно улыбнулась. Иди позорься. И возвращайся поскорее. У нас есть о чём поговорить. Веласкес протолкался через первый ряд охраны. Его пропустили, просканировав репортерский чип. Потом через второй. Тут помог значок. Оставался третий. Охранники певички окружили свою клиентку. И чтобы подойти к ней, нужно было пройти либо через них, либо перепрыгнуть выставленные барьеры. Пайпер стояла в отдалении, рядом с вагончиком. Две девушки порхали вокруг неё, наводя на певичку марафет. Рядом с ней смуглый мужчина с бородкой и в бейсболке уставился в планшет. Словно происходящее вокруг его не касалось. Дорогу Павлу преградил типичный бодигард. Высокий, широкоплечий и надменный. С кобурой под пиджаком. «Мисс Пайпер не даёт интервью», – заученно сказал он, глядя на карточку с чипом. «Присоединитесь к другим репортерам». Веласкес помахал своим браслетом, отчего охранник напрягся и потянулся к оружию. А другие посмотрели в его сторону. Один из них раньше работал на Карпова. Он подошёл к репортеру, крепко сжал его руку. «Павел, ты что здесь делаешь? Как тебя занесло в эту дыру? Я думал, ты берёшь интервью только у приличных людей». «Приходится заниматься, чем скажут». «К ней нельзя». Охранник мотнул головой в сторону певички. «Рад бы помочь, но меня потом взгреют». «Этот, который рядом с ней». «Том Орнсби, менеджер, тот ещё говнюк, но платит хорошо». «Будь другом. Скажи, что я от мисс Ласкер. Он должен быть в курсе». Охранник недоверчиво кивнул, подошёл к бородатому, сказал что-то, показывая на Павла рукой. Менеджер сморщился, словно лимон прожевал, сверился с планшетом и кивнул головой. «У тебя 3 минуты!» Охранник затащил Павла внутрь периметра. Настя было дёрнулась за ними, но её не пустили. «От самой Эми Ласкер? Ты важная персона, приятель!» Веласкес только улыбнулся. Жена Кавендиша, Эмили, в своё время была куда более знаменита, чем эта певичка, и до сих пор чувствовала себя в музыкальной тусовке, как рыба в воде. Поэтому Орнсби встретил Павла слащавой улыбкой, отвёл подальше от толпы, сделал Мелани знак. Та недовольно надулась, но подошла. «Кто это такой, Том?» «Так нужно. Он задаст тебе пару вопросов и всё. 1 минута». Репортеры переключились с Мелани на Веласкеса. В основном эти ребята приехали из Сентамента и Ривердейла. Знакомых среди них не было. Но Павел готов был биться об заклад, что информация о нём уже поступала к ним на телефоны. «Ладно». Певичка вздохнула. «Только 2». Одна из девушек продолжала укладывать ей волосы. 1, уточнил Павел. «Только 1 вопрос, мисс, от Фунда Политико и наших читателей. Как вы относитесь к моде на нераздельные кольца?» «Отличный символ любви. Жаль, что у меня не с кем сцепить такое колечко, но надежда живёт в моём сердце». Пайпер ослепительно улыбнулась в камеру. «Это всё?» «Да, спасибо, мисс. Это было замечательно сказано». «Но на самом деле мне на них наплевать». Устало добавила певица. «Почему всё время задают дурацкие вопросы?» «Может, потому что ваша лучшая песня называется «Трахни меня»?» Не удержался репортер. «И то верно». Мелани сделала шажок, чтобы уйти, и уже отворачиваясь бросила. «Интересно, какая твоя любимая песня?» «Black Fucking Soul», — совершенно честно ответил Павел. «Неужели?» Пайпер даже специально повернулась, чтобы посмотреть ему в глаза. «Ничего оригинальнее придумать не мог? Ей уже 100». 74. Тётя Эми написала её в 17 лет. «Тётя Эми?» Мелани насмешливо улыбнулась. Но от раздражения её ноздри расширились. «А Моузес Грейв для тебя дядя Мо? Ты знаешь, что я училась пению у великой Эми Ласкер? Я была её ученицей. И это то, чем я горжусь. Если всякие проходимцы вроде тебя начнут трепать её имя, они пожалеют. Что о том?» «Мисс Ласкер сама просила за этого молодого человека». Орнсби подёргал себя за бородку. «Они знакомы, Мел». «Какого хрена ты молчал?» «У тебя выступление». «Ладно, эй, как тебя?» «Павел Веласкес, мисс». «Отлично. Том, дай ему пропуск в первый ряд». «2? Дай 2. и мы с тобой еще поговорим, не исчезай. Том, я буду петь вживую. Чем закончится спор певицы и ее менеджера, Павел ждать не стал. Получил метку, налепил ее на значок и вылез обратно в толпу. Вот. Он протянул Насте вторую метку. Теперь мы вип-персоны. Считай, не зря за мной гонялась. Держись ко мне поближе. И когда начнутся соревнования по метанию кур, сможешь поймать самую жирную. А потом мы расстанемся. А что ты хотела? Уговор есть уговор, детектив. В отделении я отвечу на все вопросы, но только в присутствии Ломакса. Дурак ты, Веласкес. Серьезно сказала Волкова. Может, ты ни в чем не виноват, но ведешь себя, словно на тебе три убийства и изнасилования. Мы ищем преступников, а не стараемся засадить за решетку любого, кто нам не нравится. Значит, я тебе не нравлюсь? Уточнил Павел. Настя промолчала, но в первый ряд вслед за ним пробралась. Мэр уставился на часы на городской ратуше. Те как раз показывали 2:02. На старой земле полдень. «Пора», — сказал он. Через микрофон его голос разлетался по всей площади. «Отлично! Сколько народу! Джейми, мисс Перкинс, семейство Сантушей! Смотрите, какой у них карапуз! Как сына назвал Мигель? Пепе? Отлично! Похлопаем Пепе Риналью Сантушу! Друзья, сегодня мы празднуем 300-летие старой развалины, которую наши предки когда-то построили, а потом взялись за ум и снесли. На самом деле это отличный повод выпить и повеселиться, да?» Народ дружно зашумел. «И мы сделаем это, черт побери, оторвемся за все 300 лет. Но сначала наша дорогая гостья из Сентамента, Мел Пайпер, исполнит гимн округа». Подрёв толпы, Мелани вышла на сцену. Подождала, когда крики стихнут, и запела. «Она и вправду неплохо поет», — шепотом сказал Павел Насте, но все равно ее уровень — это мифот. «Заткнись и дай послушать», — прошипела Волкова. Мелани допела гимн, раскланялась, сошла со сцены, осталась стоять в первом ряду с двумя охранниками по бокам, в нескольких метрах от Веласкеса. Трибуна пошла назад, между городской верхушкой и зрителями образовался широкий проход. «А теперь...» Мэр поднял руки вверх. Пять членов городского совета сделали точно так же. «Начнем парад!» Он резко опустил руки вниз. И в этот момент трибуна взорвалась. Яркая вспышка заставила людей зажмуриться и попытаться спастись. Расстояние до первых рядов было всего 20 метров. Ударная волна тряхнула их практически сразу же. Павел присел, поворачиваясь к бывшей трибуне спиной, и выхватил пистолет. Волкова рядом с ним поступила точно так же. Люди разбегались с площади. Задние ряды прорывались на улочки, а передние выталкивали тех, кто оказался в середине. За криками и воплями не было слышно почти ничего. Прямо перед Веласкесом валялось тело женщины, до этого стоявшей на трибуне. Живот ее был разорван, а голова болталась на позвонках. Волкова зажимала царапину на плече. В гранитную плитку ударил обломок доски. Отскочил и чуть было не пришиб детектива, но она успела закрыть голову рукой. «Не двигаемся. Ты смотри влево, я вправо». Павел дернул ее за рукав. Настя кивнула. Но смотреть было особо не на что. Первый ряд в центре не особо сильно пострадал. Несмотря на близость к трибуне, взрыв был направлен вверх, и те, кто валялся на брусчатке, были в основном контужены или ударились при падении головой. Многие уже пытались сесть. Те, кто лежал, тоже шевелились. Навскидку серьезно были ранены несколько человек. Не считая тех, что стояли на трибуне, от городского совета остались только трупы. Было в этом взрыве и идущей за ним панике что-то странное. Что именно, Веласкес первые секунды понять не мог. Только потом связал воедино разрозненные группы людей, которые помогали людям скрыться с площади. Они изначально стояли в задних и средних рядах и действовали слаженно и очень уверенно. Всего таких групп было 13, по 2 или 3 десятка человек в каждой. Одетых в охотничьи комбинезоны, все с оружием. Сами они никуда не торопились, даже наоборот, становились центром притяжения для некоторых горожан. Да и сами горожане не так уж и паниковали. Были те, кто удирал со всех ног, но определенная часть покидали площадь, словно по заготовленным заранее маршрутам отхода. «Кто это такие?» Веласкес спросил скорее у себя, чем у Насти. «Как будто заранее готовились». «Вижу». Волкова кивнула через пальцы, стиснувшие плечо, сочилась кровь. «Связь не работает. Что за хрень тут творится?» «Сейчас». Павел двинулся было вправо. Неподалеку неподвижно лежал мужчина. Из-под головы натекала кровь, но зацепился глазами за Мелани. Та валялась на гранитных плитках, в нескольких метрах от них. Одна нога у нее подрагивала. Два охранника ворочались, пытаясь подняться. Между ним и певицей пытались подняться с земли еще трое. Молодой человек держался за живот и тяжело дышал, а две женщины отделались царапинами. Павел подошел к телохранителям. Они были в порядке, а вот с певичкой все было гораздо хуже. Ей в бедро воткнулся обломок доски, пройдя, судя по всему, через артерию. Дерево пережало кровоток, но все равно из разорванного сосуда текла кровь. Девушка стремительно бледнела. Аптечка, налепленная на горло, не помогала. «Я ей займусь», — бросил Веласкес ближайшему охраннику. Тот кивнул, отодвинулся, пропуская мага. Павел почти стащил браслет, когда почувствовал, как в затылок уперлось что-то твердое. «Еще одно движение, и я тебя пристрелю». 30 секунд. Павел стянул блокиратор. Волкова скрипнула зубами, но не выстрелила. «Считай». Ухватился руками за деревяшку и потянул на себя. Время привычно превратилось в тягучий кисель. Палец, проникнув через кожу и разорванные мышцы, нащупал артерию. Организм Мелани, подчиняясь магу, решил, что стадии гемостаза и воспаления уже прошли, и сразу перешел к пролиферации. Одновременно в мышцы вокруг места разрыва прорастала фиброзная ткань, стягивая поврежденный участок. Очень слабо, но точно так же действовала полевая аптечка. Этого хватало на час-два, максимум пять. За это время раненого помещали в медицинский кокон, где аппаратура под управлением врача вновь вскрывала рану, очищала кровь от загрязнений, удаляла фиброз и запускала нормальное заживление. Тем временем площадь почти опустела, и стали видны тела, валяющиеся по периметру. Все в полицейской форме. В то же время полицейские были и в составе организованных групп, которые действовали все более жестко, убирая зрителей с площади, репортеров, наоборот, согнали в одну кучу. Одна группа, впитав в себя по нескольку бойцов из других, скрылась в ратуше, другая занялась гостями из первых рядов и членами совета. Мертвые тела оттаскивали к трибуне, а раненых осматривали. Волкова уже не держала Павла на прицеле. Она привалилась к нему спиной и ругала себя последними словами за оставленное в номере нормальное оружие.